Глава 12. Ценность догматизма и гибкости. Единственной священной коровой в организации должна быть ее базовая философия ведения бизнеса. Томас Джон Уолсон-младший. «Бизнес и его верования». Цитата из книги Джима Коллинза и Джерри Пороса «Построенный навечно». Если вы желаете полфунта кофейных зерен со вкусом лесных орехов, в Starbucks вы этого не купите. Но если хотите приправить свой кофе-латте сиропом из лесных орехов, нет проблем. Такое разграничение покажется многим очень уж тонким. Зачем так пуристически отказываться от продажи искусственно ароматизированных кофейных зерен, если мы добавляем ароматизаторы в эспрессо? Решить, в чем именно можно пойти на компромисс ради удовлетворения клиентов, одна из самых сложных задач бизнеса. В Starbucks есть два постулата, на первый взгляд противоречащих друг другу. Мы верим, что бизнес должен что-то значить. В его основе должен быть какой-то оригинальный продукт, превосходящий ожидания клиента. Мы также верим в то, что должны просто говорить «да» в ответ на требования клиента. Хорошая розничная организация может отклониться от заданного курса ради удовлетворения клиента. В первые годы мы постоянно спорили о том, как далеко можно зайти в согласовании этих принципов. По некоторым вопросам я отказывался сдвинуться с места. Во-первых, франчайзинг. Мы никогда не доверяли свое качество другим предприятиям. Во-вторых, искусственно ароматизированные кофейные зерна. Мы никогда не загрязняли наш высококачественный кофе химикатами. Продажи в супермаркетах. Мы никогда не засыпали свой кофе в прозрачные пластиковые контейнеры, в которых он мог залежаться и потерять свежесть. И, наконец, мы никогда не переставали стремиться сделать чашку кофе идеальной, покупая лучшие зерна и обжаркой, доводя их до совершенного вкуса. Это были ключевые решения, хотя наши ценности и желание создать узнаваемый бренд иногда становились причиной конкурентных недостатков. К концу 1980-х бизнес по продаже высококачественного кофе начал быстро расти, и большую его часть составляла продажа молотого кофе и кофейных зерен в супермаркетах. Бренды вроде Millstone и Sarks быстро стали популярны, и объемы их продаж намного превосходили Starbucks. Мы легко могли удвоить или утроить продажи за счет супермаркетов. Но было важно, чтобы Starbucks сохранила свое явное отличие от кофе из супермаркетов. В тот же период около 40% продаж качественного кофе было результатом новой моды на кофейные зерна с ароматами ванили, ирландских сливок и мятного мокка. Мы не видели особого смысла в покупке лучших кофейных зерен в мире только за тем, чтобы замаскировать их вкус. Мы также отказывались сначала и от добавления ароматизирующих сиропов в латте по той же причине. Надо было делать выбор, когда несколько конкурентов начали использовать для общенационального расширения франчайзинг, угрожая обойти Starbucks. В 1991 году один из них даже превзошел нас по количеству кофеен, хоть и ненадолго. И все же я настаивал на том, чтобы все кофейни компании принадлежали ей. Судьба всегда была в наших руках. Хотя я начал с длинного списка вещей, которые Starbucks никогда бы не сделала, постепенно пришлось понять, что компромисс необходим. Но не в отношении наших ключевых ценностей. Каждый раз, когда приходилось принимать трудные решения, мы долго спорили и соглашались с новыми решениями, только когда были уверены, что не размываем целостности того, за что ратуем. Когда все-таки можно дать клиенту то, что он хочет? Поступиться догмами нас заставил Говард Бехер. Прежде мы относились к кофе почти благоговейно. Он же принес дух компании, где если вы действовали не в интересах клиента, двери бизнеса закрывались. Когда в 1989 году Говард пришел в Starbucks, он знал ее как потребитель и стал беседовать с бариста и посетителями. Он услышал такие вещи, о которых мы до этого предпочитали не знать, и заставил нас пересмотреть свои ценности в свете предпочтений клиентов. Одно из замечаний было совершенно четким. Многие посетители хотели, чтобы мы подавали обезжиренное, снятое молоко. Говард проработал в Starbucks менее месяца, когда однажды пришел ко мне и спросил: «Вы читаете карточки комментариев посетителей?» «Конечно», — сказал я, — «я читаю их все». «Как же получается, что вы не реагируете?» «Не реагирую на что?» «Посмотрите, сколько людей хотят обезжиренное молоко». «Ну, я проводил дегустацию латте и капучино, сделанных на основе обезжиренного молока, несколько раз в этом году. Они просто невкусные». На чей вкус? Говард явно выходил из себя, слушая мои ответы. Мой и Дэйва. Ладно, прочтите карточки посетителей. Наши клиенты хотят обезжиренное молоко, мы должны дать им его. Я ответил, и Говард постоянно напоминает мне это. Мы никогда не будем предлагать обезжиренное молоко. Это не наш стиль. В тот момент одно упоминание об обезжиренном молоке в Starbucks приравнивалось к государственной измене. Нашей целью и сейчас, и тогда было донести до Америки атмосферу настоящего итальянского эспрессо-бара. Но на самом деле латте и капучино, эспрессо с обработанным паром, молоком и пеной, быстро стали самыми популярными напитками. Некоторые кофейные пуристы насмехались, говоря, что, предлагая теплые молочные напитки, мы угождаем людям, которые не являются истинными любителями кофе. Но эти напитки дали нам возможность представить великолепный кофе тем, кто обычно никогда его не пил. К 1989 году несколько менее крупных конкурентов, особенно в Сиэтле, предлагали латте с обезжиренным или 2% молоком. Заботясь о здоровье и снижении веса, все больше и больше американцев избегали употреблять цельное молоко. Но мы считали, что снятое молоко на вкус жидкое и резкое, и сделает кофе Starbucks менее вкусным. И все же Говард пошел в свой крестовый поход и стал искать способы дать клиентам то, что они просили. Какой бы плохой ни считали эту идею кофейные пуристы. Однажды один такой защитник кофе столкнулся с Говардом в узком коридоре неподалеку от его кабинета. Стоя с ним нос к носу, он сказал: «Это не соответствует нашим принципам соблюдения качества кофе, это испортит его. Скоро мы дойдем до того, что будем делать все, о чем не попросит клиент. Вы с ума сошли?» — вспоминает свой ответ Говард Бехер. «Разумеется, мы сделаем все, о чем они нас не попросят». Хотите верьте, хотите нет, но проблема обезжиренного молока вызвала один из самых горячих споров в истории Starbucks. Я боролся, да и Фолсон боролся. Директора кофеин были возмущены. Что за человек этот Говард Бехер, хотели они знать. И неужели он действительно хочет, чтобы мы стали предлагать обезжиренное молоко? Некоторые управляющие кофейнями пришли к Говарду и стали спорить. Мы никогда не сможем сделать это технически. Невозможно справиться больше, чем с одним видом молока. Это разрушит весь бизнес. Но Говард был непреклонен и настоял, чтобы мы хотя бы попробовали. Это может показаться не совсем логичным, но проблема поразила прямо в сердце нашу фундаментальную преданность качеству. Если придерживаться убеждения, что все имеет значение, как можно подавать напитки, вкус которых нам не нравится? Однажды утром я проснулся рано, все еще борясь с этой мыслью. Я поехал в одну из кофейн Starbucks в жилом районе Сиэтла. Заплатил за двойной эспрессо и сел за столик. Хотя было рано, очередь была длинной. Я читал газету, при этом напрягая слух и стараясь не упускать, что заказывали посетители. Атмосфера казалась хорошей. Оба бариста быстро и с полуслова понимали друг друга. Один принимал заказы, другой делал напитки. Я заметил одну женщину, примерно 30 лет, одетую в спортивную одежду и кроссовки и медленно кивающую головой в такт музыки в наушниках плеера. Она, наверное, только что закончила утреннюю пробежку. Когда она добралась до прилавка, я услышал то, что ждал. «Мне двойной латте с обезжиренным молоком. Простите, у нас нет обезжиренного». Вежливо, но твердо ответил бариста. «У нас есть только цельное молоко». И я услышал, как она расстроенно вздохнула, а потом спросила, почему мне всегда подают его в кафе тут рядом. Бариста извинился, а она вышла из кофейни, по-видимому, направившись к конкуренту. Потерянный клиент — самый убедительный аргумент для человека, занятого в розничной торговле. В то утро я вошел в кабинет и сказал Говарду Бейеру, что он может продолжать эксперименты, и в частности в той самой кофейне. Тогда у нас их было только 13, и Говард убедил полдюжины управляющих кофейнями стать добровольцами и попробовать использовать обезжиренное молоко. Несмотря на все прежние опасения, им удалось довольно быстро уладить технические вопросы, связанные с этим. Они даже придумали, как подавать 2% молоко, смешивая цельное и обезжиренное. Видя, как довольны были этим клиенты, те первые управляющие кофейнями стали поддерживать идею и в итоге одержали победу над остальными. Через 6 месяцев все наши кофейни предлагали обезжиренное молоко. Сейчас половина продаваемых нами латте и капучино делается с добавлением обезжиренного молока. С позиции сегодняшнего дня это решение кажется очевидным. Но в то время мы не знали, какие последствия для нашего бренда и самоопределения оно повлечет. Когда кофе-латте делают из обезжиренного молока, остается ли он настоящим итальянским напитком? Большинство итальянцев не признало бы этого. Но любой итальянец может и сейчас прийти в кофейню Starbucks и заказать истинно итальянский капучино, а другой посетитель может попросить обезжиренный ванильный мокко. Как мы справились с угрызениями совести? Нам пришлось признать, что клиент прав, и мы были обязаны предоставить ему выбор. Говард Бехер попал в десятку. То, как мы разрешили проблему обезжиренного молока, прекрасный пример принятия решений в Starbucks. Хотя Бехер проработал в компании всего несколько месяцев, его проницательность в отношении торговли и опыт придали ему авторитет, достаточный для того, чтобы убедить нас сделать правильный шаг. В последующие годы мы все дальше и дальше удалялись от своих изначальных догм и установок. Вдобавок к обезжиренному молоку, клиенты могут заказать к своему эспрессо ванильный или клубничный сироп, если хотят. Мы используем кофе для ароматизации мороженого, пива и холодных безалкогольных напитков. Но прежде чем предпринять каждый из этих шагов, мы провели долгие часы в раздумье. А когда все-таки решались, делали это очень тактично, полностью отдавая себе отчет в том, чего собирались достичь. Означает ли это, что мы предали самих себя? Действительно ли никогда значит никогда? Наши клиенты имеют право насладиться чашкой кофе в том виде, в каком хотят. Молоко и сахар всегда стоят на прилавках, и бариста добавляют в кофе ароматизирующие сиропы, если клиенты просят. Однако мы никогда не станем нарушать целостность того, что обладает истинной ценностью. А это кофе, дочерна обжаренный, свежий и насыщенный вкусом. Это наш краеугольный камень, часть нашей жизненной силы, нашего наследия. Клиенты должны иметь возможность рассчитывать на то, что они найдут это в Starbucks. Что бы мы еще ни сделали, мы не станем покупать дешевые сорта кофе. Мы не перестанем обжаривать его дочерна. Мы никогда не загрязним кофейные зерна искусственными ароматизаторами и химическими добавками. Мы хотим, чтобы работники Starbucks стремились угодить клиенту, но не позволим им перемалывать в наших кофемолках ароматизированные зерна. Какая-то часть химических добавок, которыми они обработаны, останется на стенках и других частях кофемолки и изменит вкус кофе, который будут молоть потом. Искусственно ароматизированные зерна имеют химический запах, который примешается к запаху в наших кофейнях и впитается зернами других сортов. Дэйв Олсон и его коллеги по кофейному отделу представляют партию пуристов Starbucks, нашу коллективную совесть. У Дэйва есть аналогия. Подумайте о кофе как о музыкальном диске. Можно слушать его в специальной комнате для прослушивания, которую вы обустроили специально для этой цели в подвале дома, где нет отвлекающих звуков, где можно надеть наушники и услышать партию струнных или гобоев, или попытаться расслышать каждый маленький щелчок или скрип ногтя Эрика Клэптона о гитару. Другое дело — вставить его в проигрыватель в машине, открыть все окна и начать орать во всю глотку. Музыка та же, а подход другой. Пока мы испытываем уважение к нашему продукту, а клиенты могут прийти в Starbucks и купить самый лучший кофе в мире, пока мы применяем свои представления о качестве к каждому новому продукту, можно спокойно предлагать клиентам разные варианты получения удовольствия от нашего кофе. Когда здорово быть фанатиком контроля? Представьте себе, если бы компания вроде Nike не только разрабатывала и вводила на рынок обувь, но и владела бы всеми своими обувными фабриками и магазинами, продающими ее обувь. Или вообразите национальную издательскую компанию, которая нанимает собственных авторов, сама производит бумагу, сама печатает книги в собственной типографии и продает их только в собственных книжных магазинах. Что если вам пришлось бы ходить в специальный магазин Pepsi всякий раз, когда захочется купить баночку Pepsi, или в магазин Kellogg's каждый раз, когда захотите хлопьев Cornflakes? У Starbucks необычный подход к бизнесу, возможно, уникальный в среде крупных компаний, работающих на рынке потребительских товаров. Мы так фанатично контролируем качество, что не выпускаем кофе из своих рук ни на одном этапе, от зеленых сырых зерен до дымящейся чашки. Мы покупаем, обжариваем наш кофе сами и продаем его в принадлежащих нам магазинах. Это вертикальная интеграция, доведенная до крайности. Почему? Ответ вы найдете в последней из выпитых вами чашек отвратительного кофе. В отличие от обуви, книг, газированных напитков, кофе можно испортить на любом этапе, от изготовления до потребления. Для начала сами зерна могут быть плохими. Их можно неправильно обжарить. Если зерна не свежие, если их неправильно перемолоть, если заварить в слишком большом или слишком малом количестве воды, если у воды плохой вкус, кофе получится невкусным. Но что хуже всего, самая распространенная ошибка при приготовлении кофе – это держать кофейник на огне слишком долго, что придает скверный, горелый вкус. Кофе – продукт столь скоропортящийся, что строить на нем бизнес весьма рискованно. В ту минуту, как мы протягиваем кому-то свой кофе, мы становимся очень уязвимы, поскольку его качество может оказаться ниже желаемого. Многие люди полагают, что Starbucks – компания, продающая лицензию, потому что мы так быстро растем и представлены на многих рынках. Нам ежемесячно звонят сотни людей, которые хотят открыть кафе Starbucks по лицензии. «Как насчет Аляски?» – спрашивают они. А Солнечная долина или Джексон-Хоул или многие другие малые рынки, до которых компания еще не скоро доберется. Мы всем им отказываем. Наш подход заключается в том, чтобы полагаться только на кофейни, принадлежащие компании. В начале нашей работы старший вице-президент по развитию новых направлений бизнеса Джек Роджерс особенно активно поддерживал идею франчайзинга. Джек был одним из первых, кто работал по лицензии от Макдональдс, начинал в Сент-Чарльзе, Иллинойс, в 1959 году и близко знал Рэя Крока, будучи другом его семьи. Со временем он стал владельцем нескольких ресторанов Макдональдс, Ред Робин, Бенихана и Казала Пита и магазинов Этлетс Фуд. «Франчайзинг – логический путь национальной экспансии», – утверждал Джек. «Это быстрый, надежный способ увеличить капитал. Он позволяет опередить конкурентов и быстро выйти на новые рынки». А владельцы франшизы берут на себя обязательства относительно финансового успеха своего магазина. Но я отказывался продавать лицензию. В 1980-е нам не нужны были дополнительные источники капитала, поскольку инвесторы не отказывались полностью финансировать рост Starbucks. К тому же тогда у нас было мало конкурентов, а те, кто все-таки рос с помощью франчайзинга, так и не создали мощный бренд. А предлагая опционы, мы могли генерировать внутри компании больше энтузиазма и чувства собственности, чем это могут делать работающие по договору франшизы. На самом деле в Starbucks франчайзинг – почти запрещенное слово. По-моему, люди, работающие по лицензии, являются посредниками, стоящими между нами и клиентами. Мы предпочитаем сами обучать своих людей и управлять всеми своими кофейнями с тем, чтобы каждая купленная в Starbucks чашка кофе была настоящей. Если бы мы занялись франчайзингом, Starbucks потеряла бы объединяющую и укрепляющую нас внутреннюю культуру. Мы обучаем бариста не только тому, как правильно готовить кофе, но и тому, как сообщать посетителям нашу страсть к тому, что мы продаем. Они понимают видение и систему ценностей компании, что редко случается, когда кофе Starbucks подают чужие служащие. Сначала мы были несгибаемы в этом отношении. Клиенты могли купить кофе Starbucks только в кофейне Starbucks. Я столь же рьяно восставал против оптовой продажи, сколь и против франчайзинга, и не желал, чтобы наш кофе продавался где-то еще. Но постепенно мы стали ослаблять контроль. Возможности привлечь новых клиентов были слишком привлекательны, чтобы упускать их, а форточка может и захлопнуться. Однако каждый новый шаг — часть непрекращающейся борьбы. Мы постоянно спрашиваем себя, когда наступит тот момент, когда количество уступок перельется через край, и мы потеряем душу? Первой крупной уступкой стали аэропорты. Для нас это прекрасное местоположение. В таких аэропортах, как Охара в Чикаго, путешественники со всего мира впервые смогут попробовать кофе Starbucks. Эти места дают нам шанс познакомить с брендом новых потенциальных клиентов. Но поскольку кофейни в аэропортах в 1991 году управлялись концессионерами, мы решили сделать исключение. Подписали лицензионное соглашение о местах продаж в аэропортах с Хост Мариотт. Мы начали в Сиэтле и постепенно разрослись по аэропортам всех США. Как и следовало ожидать, эти отношения пережили немало трудных времен. У Starbucks не было опыта по части лицензионных соглашений. А Хост Мариотт, вероятно, никогда не имела дела с такой компанией, как Starbucks, желающий все держать под контролем. Нам пришлось научиться удерживать свои стандарты скорее с помощью влияния, чем прямого надзора. Мы почти ничего не знали об аэропортах, где работать довольно тяжело. Клиенты часто находятся в состоянии стресса, торопятся, боятся, что придется заплатить больше, чем обычно. Они не желают или не могут тратить время на то, чтобы им рассказывали про разные сорта кофе или виды эспрессо. Я много путешествую, и в начале нашего партнерства с Хост меня иногда расстраивало то, что я видел в кофейнях аэропорта. Слишком длинные очереди, сотрудникам не хватало знания о кофе, обслуживание было медленным и подчас грубым. Хост Мариот положительно отреагировала на наши жалобы, и работники Starbucks стали вместе с ними искать приемлемые решения. Мы улучшили качество обучения служащих Хост Мариот, посвятив им все 24 часа, как новичкам Starbucks. В особо многолюдной кофейне Хост добавила кассовые аппараты, увеличила персонал в часы пик и усилила руководство. Когда служащие Хост Мариот стали лучше разбираться в кофе и освоились в кофейнях Starbucks, они смогли более дружелюбно обслуживать клиентов. Сегодня это успешное партнерство. Когда отношения с Хост Мариот наладились, изменилось и мое мнение о лицензировании. Это как брак. Получится или нет, зависит от того, кого вы выберете в партнеры, сколько усилий приложите и каким будет ухаживание. Если вы поспешите с этим без особой подготовки, вы рискуете потерпеть неудачу. Сегодня менее 10% кофеен Starbucks работают по лицензии, только 75 из нашей первой тысячи. Но количество точек в аэропортах растет быстро. В одном только Охара их 12. И мы рассматриваем другие договоры о лицензировании в местах, где не можем управлять сами. Недавно мы предоставили лицензию Aramark на открытие кофеен Starbucks в нескольких университетских городках. Чтобы оставаться верными своим идеалам и в то же время расширять бренд, требуется огромная дисциплина и чувство равновесия. Мы хотим, чтобы наш кофе попробовал каждый, но позволить подавать его кому-то еще все-таки означает упустить нити контроля из своих рук. Мы всегда делали это очень осторожно, отказывая сотням компаний, которые не добавили бы ценности нашему продукту. Мы отклоняем больше деловых предложений, чем принимаем, и уклонились от сделок, которые могли принести миллионы долларов. Если бы мы не были так помешаны на контроле, было бы намного легче вести свой бизнес, но кофе не был бы так хорош. Когда развиваешь бизнес, никогда не знаешь, какое влияние окажут на его будущее принимаемые решения. После 1987 года мы редко задумывались о построении бренда. Однако все, что мы делали для защиты качества кофе и атмосферы наших кофеен, укрепляло репутацию, которую снискала Starbucks в Сиэтле, и делало ее популярной в других городах. Нанятые нами руководители, построенные нами заводы, принятые нами решения о том, как собрать необходимый капитал, все это вместе стало фундаментом, который позволил гладко, быстро и полномасштабно воплотить то видение, которое сложилось у меня в Милане. Я учился на ходу, создавая такую рабочую среду, которая нравилась лично мне. То, что я создаю компанию, отличную от других, действующую потому, что ее людям глубоко не безразлично то, чем они занимаются, я осознавал только наполовину. Сегодня, оглядываясь на годы, предшествующие нашему выходу на фондовый рынок, с 1987 по 1992 год, я называю их годами, оставившими след. Как родители, которые прилагают огромные усилия, воспитывая ребенка, мы с Дэйвом Говардом Бэйером и Орином Смитом принесли свои ценности на рабочее место и попытались придумать, как применить их, несмотря на то, что компания меняется и движется вперед каждый день. Но я всегда старался уважать окружавших меня людей, позволять им писать свою картину и совершать ошибки, не осуждая их за это. Мы проделывали свой путь сквозь преграды в тот период и совершали ошибки, и продолжаем совершать это сейчас. Но мы также создали команду и придумали миссию. И обрели уверенность в том, что мы действительно можем заново изобрести те ощущения, которые испытывает американец, когда пьет кофе, и построить международный бренд.